Глава 11. В течение остальной части богослужения Консуэла проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Джустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор, и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства. Ведь умеющий петь не знает усталости. А петь для Консуэла было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом, и мастером. Среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэла о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это, и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел на Консуэла, и Анзалетто прекрасно понимал, что говорит его взгляд. По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга. Просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по 12 разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов, любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавец Анзалетто в своем парадном черном костюме при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены. Их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной. Разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен? И вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее, Порпора, предложит графу взамен Кариллы. Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию. У одних, чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у других, чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Кларинда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что это нищенка Консуэла в своем черном платьишке, это дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло. Гнев исказил ее лицо. Она стала такой некрасивой, какой никогда не была Консуэла, и какой стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Анзалетто, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Кларинды. Он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило. Она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэла, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограничена, а Анзалетто слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение. Тем временем граф, беседуя с Консуэла, все более и более поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, которые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики, чем талант и умения, проявленные ею в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке. Но Порпора, граф Барберига и несколько других знатных молодых людей приняли предложение графа. Анзалетто также был допущен. Консуэло, со смущением подумав о том, что ей придется быть одной в обществе стольких мужчин, тихонько попросила графа пригласить также и Кларинду. Джустиньяни, не понимавший причины ухаживания Анзалетто за бедной красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей больше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее просьбу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, отличался немалым самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее коварной Карилле, граф, считая это вполне естественным, сразу же начал ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и прямой, даже в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухаживать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вельможе, покровителю ее и Анзалетто, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой. Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в 18 лет весьма просвещена. Я хочу сказать, была просвещена, особливо 100 лет тому назад, да еще при наличии такого друга, как Анзалетто. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем, всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение. Он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтительности, в котором не мог дать себе отчета. Барберига также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь», — думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. «Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барберига задал себе вопрос, с какой стати этот ничтожный мальчишка Анзалетто захватил себе белокурую Кларинду и, подойдя к ней, попытался намекнуть юному тенору, что было бы более уместно, если бы вместо ухаживания за девицами он взялся за весла. Анзалетто, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барберига, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему. «Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло», — громко обратился он к Кларинде. «До чего она дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела своим пением во всем городе, она еще строит глазки нашему бедному графу. Если он и не потерял окончательно голову, то уж, наверное, потеряет, и тогда горе сеньоре Карилле». «У этого можно не бояться», — лукаво возразила Кларинда. «Консуэло влюблена вот в этого самого Анзалетто, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью бог знает сколько лет». «Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгновение», — возразил Барберига. «Особенно, когда глаза Джустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Кларинда?» Анзалетто не в силах был долго выносить такие насмешки. Тысячи змей уже начинали шевелиться в его сердце. До этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозрение. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подруги. Если в течение 2 часов он забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то единственно для того, чтобы дать какой-то выход своему восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с Барберига несколькими шутками, Анзалетто сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа. И, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки нарушить беседу графа с Консуэло, Анзалетто заметил, что его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни. Тот ответил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте. «Великий Порпора не мой учитель», — заметил Анзалетто шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство. «Он учитель Консуэло, и если глубоко уважаемому графу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у кого, кроме как у своего старого профессора», — ласково и вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу. «Милейший Дзотто», — перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, — «мне надо что-то вам сказать на ухо». И, нагнувшись к нему, проговорил: «Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима. Но, вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение хотя бы 1 вечера». Анзалетто похолодел с головы до ног. «Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее», — задыхаясь, проговорил он. «Это можно сделать в 2 словах, любезный друг. Гондола за гондолу», — отрезал граф. Анзалетто так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Карилой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид. «Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы», — невозмутимо проговорил граф. «Потом расскажете мне, это очень меня интересует». «Я это вижу, ваше сиятельство», — ответил взбешенный Анзалетто, который был способен сейчас погубить все свое будущее. «Что же ты медлишь?» — наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. «В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам». И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки. Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться. «Анзалетто», — улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо. «Вот вся моя месть. Дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от короткого невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у 10 присутствующих, с тем, что вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?» «Ваше сиятельство!» — в сильном волнении вскричал Анзалетто. «Уверяю вас честью, где она, ваша честь? Не в левом ли ухе?» — спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым. «Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость?» — спросил Анзалетто, которому успела вернуться его обычная находчивость. «Сделал он ее или не сделал? В данную минуту мне это глубоко безразлично», — сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.